Картина тела. Что твой мозг думает о твоем теле? Каким он его себе представляет? Это очень важно, потому что именно под эту ментальную конструкцию будет частично или полностью подстраиваться твое физическое тело. Другими словами, тело старается стать тем, что ты о нем думаешь. Давай разберемся, как ты себя видишь и насколько это соответствует реальности. Ложись на ровную, не слишком жесткую, но и не мягкую поверхность. У тебя ведь есть уже коврик для зарядки. Закрой глаза и расслабься с помощью дыхания. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. На выдохе дай себе установку. Расслабляются все мышцы лица и тела. Со следующим выдохом они расслабляются еще больше. И на третьем вдохе еще больше. На третьем вдохе представь, как выглядит твое тело. Ты должна представить свое тело, руки, ноги, как будто смотришь на них сверху вниз, либо как будто во сне ты подошла к зеркалу и смотришь на свое отражение. Если картинка формируется недостаточно четко, нужно просто сконцентрироваться на ощущениях в своем теле. Например, нога очень толстая или тонкая, короче или длиннее. Просканируй свое тело, руки, грудь, живот, спину, ягодицы, бедра и так далее. Зафиксируй результаты увиденного, опиши, что ты увидела, параметры, пропорции. Теперь ты понимаешь, как в возрасте от 3 до 5 лет прошли фазы твоего развития. Именно здесь закладывается основа как проблем с самооценкой, так и уверенности и любви к себе. Возможно, здесь имела место психологическая травма, способствовавшая развитию негативного сценария, который мог активироваться в любом возрасте. Речь не о том, что тебя недолюбили. Возможно, тобой просто недовосхищались или не дали полюбоваться собой вдоволь. В этот период ребенок должен любоваться собой и кайфовать от эксгибиционизма, удовольствия от демонстрации себя очень красивого другим, который присущ всем детям этого возраста. Эта фаза очень важна, потому что от нее зависит еще и разрешение на использование внешности в стратегически важных вопросах. У некоторых могут сработать психологические защиты. Тогда человек может увидеть не свое тело, а, например, тело какого-то животного, слона, бегемота, тюлени и так далее. Это вполне нормальная защитная реакция, когда мозг утрирует картину, чтобы не видеть настоящие проблемы. Мозгу может быть страшно осознать, что он думает о теле и как его видит. Часть людей видит себя почти объективно, но вряд ли твоя картина тела совпадает с реальностью. Если бы не было искажений, ты бы не имела проблем с лишним весом и не читала бы эту книгу. Если при выполнении упражнения ты увидела идеальное тело с плоским животом и стройными ногами, а в действительности это далеко не так, упражнение выполнено неверно, иначе твое тело идентифицировалось бы с твоими представлениями о себе, подстраивались под этот образ. Либо твои дела еще хуже, и ты настолько инфантильна, что и близко не хочешь понимать серьезность своей проблемы. Не переживай, это лечится прямо сейчас. Кроме того, можно выйти на проблемные взаимоотношения с близкими и определить, в каком времени преимущественно пребывает сознание. Ноги — это прошлое, руки — настоящее, голова — будущее. Возможно, в картине, которую ты представляешь, конечности имеют другую форму, более вытянутую и короткую, толстую или тонкую. Например, если твои ноги видятся тебе слишком толстыми, тяжелыми, в икроножной части, то, возможно, у тебя имеется агрессия по отношению к какому-то человеку, хочется его растоптать. Эта агрессия под запретом, выразить ее ты не можешь. Причины тому могут быть разные. Это родитель, близкий, родственник или начальник, кто-то из твоего близкого круга, кто обидел тебя, и так как ты не отреагировала на эту агрессию сразу и носишь ее в себе, твое бессознательное будет готовиться к этому акту на уровне образа. И поскольку ты не можешь сделать это в реальности, бессознательное будет играть в такие игры с телом, подготавливая его к акту агрессии, и у тебя будет желание растоптать обидчика. Помнишь сказку «Красная шапочка»? Зачем тебе такие большие уши? Чтобы тебя лучше слышать. Зачем тебе такие большие глаза? Чтобы тебя лучше видеть. Если бы мы продолжили сказку, вовлекая параметры из твоей картины, у нас получилось бы «Зачем тебе такие большие ноги?» «Чтобы лучше тебя растоптать». Это один из возможных вариантов. Вообще все, что связано с образом искаженных, как будто бы чужих ног, может быть связано с твоим прошлым. Чаще всего дело в отношениях с родителями. Пример из чата. Ученица. Выполнила первое задание, четко увидела себя в зеркале в купальнике. Как раз пару часов назад его примеряла. Верхняя часть тела, до талии и даже чуть ниже, нормальная моя. А вот, начиная с бедер, огромные толстые ноги, жуть. Я. Вот это правильное выполнение задания. Должно быть, имеется великая ответственность перед родителями, но вот за что? Ученица. У меня прямо мурашки в животе пошли, когда прочла. Они живут у меня так, как мой младший брат обманным путем продал их квартиру. Это совместное проживание для меня и моего мужа давно уже стало некомфортным. Нет, если быть честной, оно напрягает, раздражает. Самое интересное, что именно это самые проблемные для меня части тела, на которых я безуспешно борюсь с лишним весом, массивные бедра и икры. Я. Как вы отнеслись к идее? «С братом не общаетесь?» Ученица. «Откуда вы знаете? Я не общаюсь с ним вообще. Но причин там гораздо больше. Я взяла на себя несколько кредитов для него тайком от мужа. Долгая история. Обещал вернуть через 3 месяца, а в итоге я их выплачивала 5 лет. После этого официально заявила родителям, что знать его больше не хочу. Я. «Ну вот, причина, проблема обозначена. Так бы взяла и растоптала братца, а?» Ученица. «Добрый день, я не знаю, что произошло, но я вчера перед сном так и сделала воображение, причем очень энергично. И вдруг сегодня днем обнаружила, что вещи, которые примеряла вчера, в объеме велики, именно в бедрах и икрах. Не понимаю, как так? Замерила объем действительно меньше. Несмотря на то, что уже давно занимаюсь фитнесом несколько раз в неделю, такое ощущение, что, уменьшившись в объеме, кожа потеряла упругость. В общем, когда я вернусь домой, сейчас на отдыхе, побегу на массаж. Но куда делся сантиметр за ночь? Александр, неужели такое может быть, или это у меня самовнушение? Ноги — это прошлое. Если в твоем воображении они сильно отличаются от реальности, значит, твое сознание в прошлом, скорее всего, там конфликт или психологическая травма, которую не удалось забыть. Наверное, ты несешь какую-то ношу ответственности по отношению к родителям, которая при детальном рассмотрении неадекватна. Это лишь твои субъективные установки, определенным образом влияющие на твою жизнь. Каким образом ты получила эти установки, не так уж важно. Не стоит, как сейчас модно, винить во всем родителей. Ведь ты уже взрослый человек, у тебя есть свой ум, своя судьба и право отменить все, что тебе не нравится. Нужно только понять, что именно отменять. Не каждый находит в себе смелость и решительность выйти из мышления невротика, который вместо того, чтобы что-то предпринять, будет обвинять детство, окружение, родителей, что угодно, лишь бы не нести ответственность за свою жизнь. Когда человек осознает, что его установки деструктивны, он перестает бессознательно следовать программе и может сам писать сценарий своей жизни. Ноги, как вермишель, длинные, худые, бесконечные, это говорит о том, что, скорее всего, ты слишком зациклена на каких-то прошлых обидах и стыде, за слабость или трусость, сильно зависимо от этого и постоянно живешь там. О чем скажут руки? Это настоящее, твоя уверенность и разрешение брать свое. Они могут видеться тебе сильными или слабыми, с короткими или длинными пальцами. Если руки в картине тела совпадают с твоим физическим образом, то ты себя не особенно ограничиваешь в действиях. Это хорошо. Если же есть нарушение, то, расшифровывая символы, ты уже можешь разобраться, в чем дело. Например, слабые, хрупкие, тонкие руки, ты не разрешаешь себе брать то, что тебе в жизни положено. То, что тебе подарил Бог. Когда Бог дарит тебе красивое тело, ты можешь разрешить себе жить в соответствии с этим подарком. Образы, которые возникают, когда ты представляешь свой живот, могут быть любыми, утрированными, обрывками детских воспоминаний, принтов на одежде или любимых игрушек. Главное, постарайся эмоционально прочувствовать это. Возможно, в возрасте 5-6 лет ты увидела большой живот своей мамы. Это произвело на тебя не совсем понятное, но яркое впечатление, отложилось в памяти, после чего твое тело начало идентифицироваться с телом матери.